Глава 53. Путешествие в Эменхёк. Четверг, 3 ноября. В один прекрасный день, в начале ноября, дикие гуси перелетели через горную гряду Халансос и очутились в Сконе. До этого они несколько недель паслись на обширных равнинах в окрестностях города Фальчопинг. А поскольку там же пребывало еще много других больших стай диких гусей, время для стаи Акки протекало весело. Старым птицам было о чем побеседовать, а молодые развлекались всякого рода играми и состязаниями. Нильс же Хольгерсон не очень-то радовался тому, что стая надолго задержалась в Вестерйотланде. Хотя он всячески приободрял себя, но ему трудно было смириться со своей участью. Скорей бы уж Сконы осталось позади. Скорей бы очутиться за морем, — думал он. Тогда бы уж я знал, надеяться не на что, и чувствовал бы себя куда спокойнее. Но вот, наконец, однажды утром дикие гуси снялись с места и полетели к югу в Халланд. Глядеть на землю вначале не доставляло мальчику особого удовольствия. Он думал, что ничего нового там не увидит. На востоке высилась горная гряда с огромными вересковыми пустошами, напоминавшими смоленские. Далее же к западу все было усеяно круглыми холмами да буграми, а побережье изрезано заливами и бухтами, примерно так же, как в Бохуслене. Но когда дикие гуси полетели на юг вдоль прибрежной полосы, мальчик, сидя верхом на гусиной спине, свесился вниз и не смог уже оторвать глаз от земли. Холмы поредели, и теперь под ним простиралась равнина, и берег уже не был так сильно изрезан. Шхеры тоже постепенно редели, а потом и вовсе исчезли, и широкое открытое море подходило прямо к побережью. Лес внезапно кончился. Правда, множество безлесных, но, тем не менее, прекрасных равнин встречалось и на севере страны. Однако все они были окружены лесами, которые росли там повсюду. Можно сказать, лес владел всем вокруг, а распаханные земли казались всего лишь огромными вырубками в нем. Да и на самих равнинах было немало и рощиц, и окруженных живыми изгородями пастбищ, словно для того, чтобы напомнить, лес в любую минуту может вновь заполнить весь край. Здесь же все было по-иному. Здесь власть забрали бескрайние равнинные земли. Кое-где виднелись большие лесные посадки, но отнюдь не дикие могучие леса. Вся местность лежала перед ним, ничем не прикрытая, одна пашня рядом с другой. И это напомнило мальчику Сконы. Казалось, он узнавал и оголенный берег с песчаными отмелями и горами водорослей. Увидев все это, он и обрадовался, и испугался. «Должно быть, я уже недалеко от дома», — подумал он. Между тем картина под ними сильно изменилась. Вниз из Вестерйотланда и Смоланда, нарушая однообразие, шумом сбегали реки. Озера, болота, вересковые пустоши и дюны стали преграждать путь пашням. Однако пашни все тянулись дальше и дальше, вплоть до самой горной гряды Халансос, поднимавшейся со всеми своими прекрасными долинами и ущельями у самых пределов Сконы. Во время путешествия гусята не раз спрашивали старейших в стае: «Как там за морем? Как там за морем? Потерпите, потерпите, скоро узнаете», — отвечали те, кто не раз облетел всю страну вдоль и поперек. Когда гусята видели длинные, поросшие лесом горные отроги Вермланда и сверкавшие между ними озера либо скалы Бохуслена, либо прекрасные невысокие горушки Вестер-Йотланда, они, девясь, спрашивали: «Неужто на всем свете так? Неужто на всем свете так? Потерпите, потерпите, скоро узнаете, каков белый свет», — отвечали им старые гуси. Когда же дикие гуси перевалили через Халансас и пролетели немного вглубь Сконы, Акка закричала: «Смотрите вниз, оглядитесь хорошенько, вот так будет и за морем!» В тот миг они как раз перелетали через горную гряду Сёдерсосен. Вся эта длинная горная цепь была одета в буковые леса, в зелени которых утопали великолепные, украшенные башнями замки. Среди деревьев паслись косули, а на лесных полянках резвились зайцы. До слуха летящих в вышине диких гусей доносились звуки охотничьего рога и хриплый лай собак. Широкие дороги изменились между деревьями, а по дорогам разъезжали в блестящих каретах либо горцевали на породистых конях дамы и господа. У подножья горной гряды расстилалось озеро Рингшон, на узком мысу которого лежало старинное поместье Бушоклестер. Горную гряду перерезало ущелье Шеролит. На дне его, в бездонной глубине между двумя отвесными склонами, одетыми деревьями и кустами, поблескивала какая-то горная река. — Так будет и за морем, так будет и за морем, — допытывались гусята. — Да, так будет и за морем, там, где есть поросшие лесом горные отроги, — закричала Акка. — Но они встречаются нечасто. Потерпите, скоро все увидите, как там и что. Акка вела диких гусей все дальше на юг, к самой большой равнине в Сконе. И вот она уже расстилается перед ними со всеми своими широкими нивами, свекловичными полями, испещренными длинными рядами свекольной ботвы, с низенькими выбеленными усадьбами, окруженными пристройками, с бесчисленными белыми церквушками, с уродливыми серыми сахарными заводами, с маленькими то ли поселками, то ли городками вокруг железнодорожных станций. Вот потянулись торфяные болота с длинными рядами сложенного торфа, каменноугольные шахты с горами черного угля, между аллеями подстриженных ветел бежали дороги. Железнодорожные пути пересекались, образуя на равнине густую сеть. То тут, то там сверкали мелкие, окаймленные буками равнинные озера, красивые господские усадьбы украшали их берега. — Смотрите вниз! Глядите хорошенько! — кричала гусыня-предводительница. — Вот так будет и за морем, от самого берега Балтийского моря до высоких гор, а дальше нам никогда залетать не доводилось. Когда гусята осмотрели равнину, гусыня-предводительница полетела к берегам Эресунды. Топкие низкие луга постепенно спускались прямо к воде. На берегах пролива лежали длинные гряды почерневших водорослей, выброшенных прибоем. Кое-где виднелись высокие береговые насыпи, а кое-где наносные пески дюны в виде отмелей и холмов. На побережье поднимались рыбачьи поселки с длинными рядами одинаковых кирпичных домиков. На молу возвышался небольшой маяк, и повсюду виднелись развешанные для просушки бурые сети. — Смотрите вниз, глядите хорошенько, — повторяла Акка. — Вот так будет и за морем. Пролетела Акка со своей стаей и над несколькими городами. Внизу виднелись бесконечные фабричные трубы, глубокие колодцы улиц между высокими закопченными домами, большие красивые парки и длинные бульвары, гавани, забитые судами, старинные крепостные укрепления и замки с древними церквами. Такие города есть и за морем, хотя там они намного больше, — поясняла гусыня-предводительница. Но и эти города внизу могут еще подрасти, как и вы. Облетев Сконы, Акка опустилась на болото в приходе Веменхёк. А Нильса все время мучила одна назойливая мысль. Видимо, Акка нарочно летала над всей провинцией, желая показать ему, что его родной край ничуть не хуже любого другого в мире. Но в этом не было никакой надобности. Мальчик вовсе и не думал, богата ли, бедна ли его родная земля. С тех пор, как он увидел первый поросший ивняком холм и первый приземистый бревенчатый сруб, сердце его заныло от тоски по дому.